и Красильщиков привычно даже с облегчением расположился в своем тесном кабинетике, Игорь завел разговор о деле, ради которого приехал. «Вы почему решили, что записку оставили те же самые, кто потом квартиру ограбил?» — прежде всего поинтересовался он. «Адреса, понимаешь, больно похожи», — объяснил Красильщиков. Он раскрыл папку, которую только что достал из сейфа, и, перебрав немногие бумаги, вытащил одну и протянул Игорю. «Вот эта записка, гляди». Игорь рассмотрел записку с обычным неторопливым вниманием. Очень важная это была улика, и несла она в себе немало информации, надо было только суметь ее извлечь. Текст записки гласил: «Извини, ошиблись адресом, бедно живешь». Особенности так называемой письменной речи свидетельствовали, во-первых, о некоем все же культурном уровне автора в пределах, скажем, средней школы, во-вторых, о свойственной ему браваде, наглости и даже безбоязненности, присущей, скорее всего, неопытности. Значит, наряду с опытными преступниками кража-то совершена была вполне квалифицированно, да и наличие нагана об этом свидетельствовало, в группе был и новичок. Вероятно, на это обратил внимание и Красильщиков, он был опытный сыщик. Дальше. Вот почерк. Никуда не ушел от школьного, но рука огрубела, видимо, привыкла к другой работе. А вот записку эту написать потянула. Следующий пункт. Бумага. Листок вырван из блокнота. Бумага грубая, темная, волокнистая. Блокнот с такой бумагой сейчас вряд ли купишь в Москве. Это тоже тянет к приезжим. Виталий, кажется, угадал. Между прочим, блокнотами сейчас редко пользуются. А у парня в кармане блокнот. Но писать он не привык, у него явно другая работа. Зачем тогда блокнот? Записки пишет, заметки делает, расписки дает. Работа с этим связана? На большом заводе, в мастерской, за рулем? Привычно нанизывались мысли, тянулась логическая ниточка, не рвалась. Игорь снова повертел в руках записку. А парень-то, видимо, пользуется блокнотом часто. Записка написана уже на последнем листке. На обороте его виден еле заметный штампик, не печатный, типографский, а как бы чернильный. Штампик этот фабрики-изготовителя не иначе. Разобрать его сейчас невозможно. Этим должен заняться эксперт. Да, кажется, дорого обойдется тому парню его наглая выходка. Но пока что он и его сообщники гуляют на свободе, и тот загадочный наган с ними. Игорю была уже знакома эта вечная нервная напряженность, когда где-то ходит оружие, это гложущее чувство почти личной ответственности и вины, и ожидание, непрестанное ожидание нового несчастья. «Ну а как с гильзой?» — спросил Красильщиков. «Здорово все-таки, что ты на нее наткнулся. И чего тебя под диван потянуло?» «Думал, может, фигурка шахматная закатилась. Столик-то рядом опрокинут был». «А диван, между прочим, старинный. Ты обратил внимание? Красивый диван», — мечтательно произнес Красильщиков. «Старинный», — подтвердил Игорь. «Все там старинное. Кто хозяин-то?» «Инженер. Старина эта от отца ему досталась. Собиратель старик был, коллекционер. А кто, по мнению инженера, подвод мог дать? Кто с его коллекцией знаком, ты спросил? Ну как же? Это, говорит, подумать надо. Рассудительный такой мужик, выдержанный. Ну я и решил, пусть, мол, на своем диванчике посидит, подумает. Благо не унесли его диван этот». Красильщиков хохотнул. Игорь представил себе тот диван на гнутых резных ножках, придававших ему удивительную легкость и изящество, вспомнил овальную резную спинку дивана, в середину которой был вставлен тоже овальный пухлый матрасик, обтянутый, как и сиденья, и подлокотники дорогой набивной шелковой тканью. Когда Игорь заглянул под диван, он подивился, как искусно и аккуратно был отделан низ сиденья деревянными планками. Но пыли под диваном было немало. Гильза закатилась недалеко, за переднюю ножку,